Мальчик, который не спит. Глава 1. Я жрал, как самая настоящая свинья, дорвавшаяся до корыта с отрубями. Чавкал, а по моему подбородку стекал жирный сок, капая на одежду и пол. Руки дрожали, и периодически я терял ту или иную еду, которая с влажным звуком шлепалась на пол. Я еще не докатился до того, чтобы начать жрать с пола. Благо холодильник был полон чуть более чем полностью, и как только в моих руках становилось пусто, я хватал новую еду и жадно совал в рот. Только когда желудок стал выпирать настолько, что стало неудобно сидеть, я прекратил жрать и довольно плюхнулся на спину. Пол был холодный, а валяющийся рядом без сознания Дадли вонял какой-то хлоркой, но мне было плевать. Уф, выдохнул я где-то через полчаса, когда переварил часть еды и смог связно мыслить. Пытаюсь встать, но мои руки настолько жирные, что скользят по полу. Приходится вытереть их об Дадли, и только тогда я умудряюсь сесть и осмотреть недавнее поле боя. Да уж, вот это я пожрал, устроив у холодильника целый филиал свинарника. Но хотя бы всепожирающий голод, который обрушился на меня, как только я проснулся, смог утолить до завтра. Поднявшись на ноги, вцепился в ноги Дадли и подтащил его к холодильнику. Достав остатки жирной индейки, накрошил ее на Дадли, измазал ему рот. В одну руку вложил кусок буженины, предварительно откусив от него, а во вторую кусок торта, который верно наставил для себя на утро. Осмотрев получившуюся картину, я довольно кивнул и потопал обратно в свою комнату. Точнее, в комнату Поттера. Точнее, в мою. Ладно, тут нужно пояснить, с чего я не могу определиться, кому же принадлежит комната на втором этаже дома на Тисовой улице. Так получилось, что около месяца назад я заснул в своей кровати в 2025 году от Рождества Христова, а проснулся в 1992 году, от все того же Рождества Христова. Ночь, дикий голод, тесная комната, в которой нестерпимо воняет птичьим пометом. Я, совершенно не соображающий, в ужасе пялюсь в грязное зеркало на стене и вижу там, уж точно не себя, а худющего подростка со шрамом на лбу и жуткой лохматостью на голове. Как я оказался в Поттере? Да откуда мне знать? Тут других проблем хватало, и самая основная заключалась в том, что Поттер никуда не делся. Он все еще в этом теле. Живет, вряд ли радуясь своей жизни. Живет Поттер днем, но стоит парню забыться ночным голодным сном, как на его месте появляюсь я, еще более голодный и еще более злой. Я был зол на голод, которым морили Поттера Дурсли. И если Поттер засыпал голодным, то я просыпался таким же. И, судя по моему состоянию, слабости, да и в целом, Поттера кормили в лучшем случае раз в день. Так на ночь еще и запирали в комнате, на двери которой висело с десяток разных замков. Как я узнал, что мы с Поттером теперь делим одно тело, новые синяки и царапины на теле. Вещи меняли свое место за время моего сна, так еще через пару дней я внезапно проснулся днем. Наша очередь в управлении телом работала очень странно. Я не мог бодрствовать сколько захочу. Стоило Поттеру проснуться, как я сразу же отрубался. Вот парень удивляется, когда внезапно просыпается, стоят у стены с отверткой или за чтением труда по магии за первый курс. В общем, в один день Поттера сморило днем. Я очнулся в кустах и первый раз за время своего попадания увидел яркое солнышко нового мира. Яркое и жаркое, что еще сказать о летнем солнце. Поттер как всегда был голодным, но днем его голод был куда меньше ночного. Дурсли его кормили, но вряд ли их кормления хватало молодому и растущему организму. Поттеру бы в Хогвартсе жрать в три горла, как его дружок Уизли. Но привыкший питаться не очень много, Поттер так и не набрал массы за год. Для ловца такая масса тела может и была великолепной, но не для молодого парня. А куда его умная и начитанная подруга смотрела? Даже я, глядя в зеркало, вижу, что парень выглядит нездорово. Эту проблему нужно решать. Три ночи с грызущим чрево голодом меня окончательно доконали. Стоило мне очнуться днем, как я стрелой метнулся в гараж, где Вернон хранил кучу инструментов. Этой ночью я точно покину комнату и пожру. Дом встретил меня тишиной. Я не знал, где Петуния и остальные члены этой мерзкой семейки, поэтому полностью наплевал на осторожность. За 15 минут нашел ящик с инструментами и необходимые мне материалы. А еще через пару минут я был уже около своей комнаты, откуда Поттера выпустили на дневные работы. Первым делом я осмотрел все замки. Дурсль хоть и навешал кучу замков, которые изнутри было не вскрыть, ибо все они были навесными. Но был в них большой минус, которым я и воспользовался. Пришлось торопиться, ибо Поттер мог проснуться в любой момент, а я, соответственно, уйти на покой до ночи. Мне нужно было создать такую систему, с помощью которой я смогу убрать все крепления замков на двери и открыть ее ночью без инструментов. Причем делать все нужно было тихо. Задача выполнимая, но работа слишком тонкая и долгая. Поэтому я сразу же обратил внимание на то, как дверь крепилась к стене, точнее, дверные петли, и тут сразу же стало понятно, что ночью я выйду без проблем. Дверь в комнату Поттера открывалась вовнутрь, и крепление оказалось внутри комнаты, так еще и не скрытое. «Бери отвертку да выкручивай саморезы». Вот только откуда у Поттера отвертка? Нет, парень может и мог ее украсть в гараже, но, кажется, он совсем не думал о побеге. Днем выпускают, а ночью хоть и запирают, но он все равно спит, дебил. Проверив, как выкручиваются крепления двери, я спрятал отвертку, а потом чуть подумал и весь ящик с инструментами отправил под кровать. С их помощью я собирался потом открутить решетку с окон. Поттер благополучно занял свое место через полчасика, а я, как всегда, очнулся уже ночью. Как обычно, я был голодным и злым. Мальца опять не покормили нормально, но я не собирался все это так оставлять. Моя заначка оказалась на месте, и я приступил к снятию петель. Дурсль столько замков навертел с другой стороны, что они будут исполнять роль петель, когда я откручу родные петли. Так и получилось. Дверь повисла на замках, тихо звякнувших, когда я открыл дверь и выскользнул в коридор, а дальше вниз, на первый этаж, где холодильник полный еды. Вот только не я один страдал ночным жором. Рядом с холодильником сидело тело. Тело было жирным и громко чавкало свиной отбивной. Мой желудок предательски заурчал, но чавкающее чудовище меня не услышало. Подхватив небольшую табуретку, стоящую у стены, я подошел к Дадли и огрел его ею по голове. Кусок сала всхрюкнул и потерял сознание, а может, даже сдох. Мне было плевать, желудок так свело спазмом, что я просто пнул Дадли от холодильника и набросился на него, как людоед на белого первооткрывателя диких земель. Наелся, наконец-то сытый. И нет, я не съел Дадли, но я не остановился на достигнутом. Мне нужна была заначка, а скорее уж Поттеру. Мне Поттеру, нет, не могу ассоциировать себя с этим мальцом, который выжил. Я другой человек, я другой. В общем, буду подкармливать парня. На кухне была прорва шкафов, в которых я без труда нашел целый склад со всякими макаронами, крупами и, конечно же, печеньем. Уверен, Дадли с Вернаном жрут на чай не меньше пары кило печенюшек. Буквально три шкафа были забиты ими под завязку. Экспроприировав пачек 20, я отнес их наверх и спрятал в комнате, запихав их в разные нычки. После чего с трудом вернул дверь на место, прикрутил петли обратно и плюхнулся на кровать. Надеюсь, Дадли утром очнется, иначе Поттер не переживет гнев родителей, потерявших сына. Но вроде бы Дадли дышал, когда я покидал кухню. Но даже если я и правда убил Дадли, мне ничего не будет. Со стороны органов правопорядка уж точно. Я несовершеннолетний, да ко всему прочему у Поттера крыша в мире магии. Никто там не даст засадить мальца в тюречку. Итак, план минимум был мною выполнен. Что дальше? Дальше нужно решать вопрос моего подселения. Вот только как к нему подступиться? Кто я такой? Кто-то вроде духа Волдеморта, поселившегося в башке Кверрелла на первом курсе. И вообще, тут канон или нет? Помнится, что Вернан повесил замки на дверь после выходки Добби. И Поттер сидел в застенках, пока его не спасли близнецы Уизли на угнанной у отца летающей машине. А тут Поттер вполне себе гуляет днем. Скорее всего, Петунии лень было заниматься грязной работой, и она уговорила Вернана смягчить наказание Поттера. Что было у парня на первом курсе, я тоже не ведаю. Писем парень не получает, спасибо тупому эльфу. А вот его полярная сова не всегда дома, то ли гуляет, то ли письма парень шлет. В общем, сейчас я продолжил грызть гранит науки. Точнее, перечитывал все книги по магии и конспекты Поттера за первый курс. Если где искать решение моих проблем, то, скорее всего, в магии. А может, я просто шизофрения Поттера? Парень съехал с катушек и придумал меня, еще и свое будущее расписал. Типа в книгах прочитал, как он спасает мир от зла. Может и так, но я не отчаивался и следующие две недели грыз гранит науки. Книги по магии были интересными. Хоть заклинаний там и было мало, зато была куча теорий о том, что такое магия и заклинания. Ну и как всем этим пользоваться. Начнем с магии. Что это такое? Энергия мира. Энергия нашей планеты. Все исследования сводились к тому, что магию испускает ядро нашей планеты, распространяя ее во все стороны. Магия была чем-то вроде радиации. Под ее воздействием меняются обычные существа, становясь магическими созданиями, приобретающими различные магические свойства. По типу возможности проходить сквозь стены или маскироваться на местности так, что и за 100 лет не найдешь. В отличие от существ, у людей был странный иммунитет к магии. И это не мои выводы, это было написано в учебнике за первый курс по истории магии. Пусть призрак Бинса постоянно читал лекции по гоблинским войнам, вот только в книге все было написано куда лучше и подробней. Призрак, кстати, был. Нашел пару лекций Поттера по истории магии. Парень пытался их записывать, но на третьей лекции сдался и, походу, больше не писал, предпочитая спать. Надеюсь, и в этом году будет так же. Получу дополнительные часы бодрствования в Хогвартсе. В общем, люди обладают очень сильной устойчивостью к сырой магии. Поэтому они не стали мутировать, как животные. Вместо этого, в некоторых людях магия стала концентрироваться в их телах, а уже это привело к созданию так называемого магического ядра. И вот это самое ядро позволило людям взаимодействовать с магией и считаться магами. Ядро поглощало сырую магию, разлитую в мире, и переваривало, как желудок, пуская по магическим каналам уже нашу магию, подходящую только для наших тел. Теперь понятно, откуда берутся новые маги. Та же Гринджер. Ее тело накопило достаточно магии, чтобы создать магическое ядро еще в утробе матери. И вот у Магла рождается маг. Что мне это дает? Да ничего. Абсолютно уверен, что в учебниках за первый курс я ничего полезного в своей ситуации не найду. Вся надежда на библиотеку Хогвартса. Ну а на что еще? Понятно, что там я вряд ли найду ответ на свой вопрос, но все же, куда мне податься? В Мунго, где в лучшем случае меня положат в комнату с мягкими стенами, а вдруг вылечит, причем не меня, а Поттера от меня. Нет уж, я хочу жить долго и счастливо, обратиться к Дамблдору, к мужику, который растит Поттера на убой Волдеморту, чертового героя света. Нет уж, я не герой и уж тем более не светлый, если найду способ полностью завладеть этим телом. Ладно, самому как-то дерьмово от этих слов. Ну а что мне делать? Искать способ переселения в другое тело? Вырастить клона? Может и так, но пока что я штудирую раздел о различных применениях заклинания Вингардиум Левиаса. И не Левиаса, а Левиаса. Магию я, конечно, не колдую, но палочку в руках уже держал. Поттер затолкал ее в самый темный угол своего сундука. Даже в ткань не обернул, не говоря уже о футляре. Магия точно Поттеру не нужна. Если найду способ отселить его в тело Магла, чей мозг уже умер, то сразу это сделаю. Пускай живет обычную жизнь, раз ему начхать на такой шанс. Ладно, куда-то меня понесло совершенно не в ту степь. Вернемся к теории магии, а конкретно к заклинаниям. Как они работают и почему? Если простым языком, то заклинание – это упорядоченное движение магии. А чтобы его упорядочить, маги используют разный подход. Волшебные палочки – посохи, жезлы и даже огромные тотемы. Вспомогательные инструменты, помогающие вытягивать магию из собственного тела. А движения рукой или ритуальные танцы с песнями помогают вытягивать из тела нужное количество магии в нужном резонансе. Почему те или иные слова и взмах палочкой вызывает то или иное заклинание? Потому что при этих действиях твоя магия вступает в определенный резонанс и получается заклинание. Как маги дошли до всего этого, как и обычные ученые у маглов, они ставили опыты, много опытов, поколение за поколением. Они танцевали полуголыми у измазанных кровью тотемов, и их магия входила в резонанс. Они пили грибную настойку и пели заунывные песни, и их магия входила в резонанс. Так и появилась современная школа магии. Наши предки прошли тернистый путь, сделав магию для нас простой и понятной. Взмахни палочкой, произнося нужные слова, и войди в резонанс. Это нам, детям 21 века, кажется, что магия такая простая. То же самое и со смартфонами. Целый вычислительный центр у тебя в кармане. А сколько людей шли тернистыми путями к изобретению современной техники. Тыкнул на кнопку, и все работает. Вот и с магией так же. Взмахнул палочкой и получил заклинание, но ты в душе не чаешь, почему оно работает именно так, а не иначе. Чую, что в учебниках многое опускали, а может даже не договаривали, но в целом, для первого курса, думаю, что нормально. Была еще одна проблема, что делать с Поттером, точнее, как нам взаимодействовать. Рано или поздно он поймет, что страдает лунатизмом, думаю, уже понял, и что дальше, расскажет своим друзьям, пойдет к колдомедику, а может поделиться этим со своими друзьями, после чего те донесут всяким Дамблдорам. Нужно выходить на контакт, но так, чтобы Поттер не стал истерить по этому поводу. После первого курса, с темным лордом, выросшим как гриб на башке Кверрелла, с контактом будут проблемки. Но и не идти на контакт, тоже не самое умное решение. Я далеко не гений и один все это вряд ли вывезу. Нашу с Поттером проблему нужно решать сообща. Возможно, подтягивая сторонних специалистов. И я не про его друзей, от которых вреда больше, чем пользы. Хотя Гринджер лет через 5, может и будет полезный. Нет, тут нужны более взрослые маги, которые будут работать на нас. За деньги работать. А откуда деньги? Из сейфа Поттера, вестимо. Опутанные клятвами или контрактами, магическими, вестимо. Если тут такое есть, конечно же. В общем, книги по магии прочитаны, а близнецы Уизли пока что не летят. Что ж, пишем письмо. Зря что ли я кормился все это время и подкармливал Поттера печеньками. Парень должен понимать, что я не против него и желаю ему только добра. Думаю, что он готов начать переписку. Достав пергамент из сундука Поттера и обычный карандаш, я начал писать строки. «Привет, Поттер. Ха, забавно писать письмо самому себе. Но да, я, это ты. Вот только я бодрствую только ночью. Думаю, ты уже заметил, что голодать ты стал куда меньше и даже пару кило набрал. Печенье нашей тетушки ты тоже уплетаешь за обе щеки. Ничего страшного, ешь, я еще добуду. Только не пугайся. Я и сам не знаю, как так получилось. Может, мы слишком часто бились головой, квиддич там и другие приключения. Слушай, и правда не знаю. И рекомендую пока никому не говорить о твоем раздвоении личности. Не знаю. Но я точно не дух Волдеморта. Точно-точно. Видишь лицо на затылке? Вот и я не вижу, а значит, мы нормальные. В общем, я не хочу в психушку из-за нашей никому не мешающей болезни. Если хочешь, то, конечно же, расскажи. Нашим друзьям я бы тоже не рассказывал. Сам знаешь, как некоторые из них раздувают из мухи слона. В общем, думай, только спокойно, и напиши ответ. Думать будем вместе, потому что у меня уже нету идей, как это исправить. Конечно же, я не собирался говорить Поттеру, что я подселенец из другого времени, а может и мира. Все же с миром непонятно. Я был маглом и магию точно не мог увидеть. Почерк у меня был поттеровский, так что моя небольшая ложь будет выглядеть куда правдивей. Посмотрим, что парень ответит, но я не ожидал, что мы сразу выйдем на контакт. Спасибо Добби, что даже если Поттер начнет строчить истеричные письма во все инстанции, ни одно из них не дойдет до адресата. В себя я пришел резко. В глаза ударил солнечный свет, а в челюсть – яркая боль. Открыв глаза и собрав их в одну точку, я увидел над собой ржущего Дадли и его компанию. Кажется, Поттера вырубил жирный кулак Дадли, который вроде в этом году пошел на бокс. Вот паренек и решил отработать удар на мясной груши. Вот только я не Поттер. Моя нога выстрелила прямо между ног ржущего свина. Дадли как стоял, так и согнулся от боли в смятых тестикулах. Я же перекатился вправо, и туша Дадли шлепнулась на мое место, а я уже был на ногах. Двое на одного, но парни растеряны, а у меня сучковатая палка в руках, до недавнего времени валявшаяся на траве, а теперь ставшая грозным оружием. «Смерть!» — крикнул я и крутанул палку в руках. «Кровь и боль!» «Поттер сошел с ума!» — крикнул один из педюков и бросился на утек. Второй застыл в немом ужасе, но стоило взмахнуть своим орудием, как и второй ушлепок подался в бега. «Говно у тебя, а не друзья!» — хмыкнул я, глядя на хныкающего Дадли. «Что-что, родителям пожалуешься? Послушай меня, свин! Ты спишь в одном доме со мной!» Спишь и видишь свои свиные сны. А пока ты спишь, я могу спуститься на кухню, взять нож и вскрыть тебя, как свинью на бойне, или разлить бензин по дому и поджечь его. Понимаешь, свин, твоя жалкая жизнь может прерваться в любой момент, а теперь иди жалуйся куда хочешь. Вот только не забывай, что я маг, а ты простая свинка. На прошлые зимние каникулы я не приехал, а на эти могу приехать. Вот только ты не узнаешь об этом. Я войду ночью в дом. Вот дерьмо. Кажется, я переборщил, нагоняя ужас на мелкого ушлепка. Он не только обмочился от страха, но еще и сознание потерял. Пожав плечами, я расстегнул ширинку и стал мочиться дурслю на лицо. Мелкий членосос должен знать свое место в пищевой цепи, и теперь я на ее вершине. ЧЧТ. ПФ. Что это? ПФ. Что АО? В ужасе протянул Дадли, когда я закончил терапию золотым дождем. Теперь слушай меня, зашкваренный, ухмыльнулся я, глядя на трясущегося Дадли. Теперь ты попущенный, но кроме меня это никто не видел. Будешь меня слушаться, и твои дружки не узнают, что ты любишь уринотерапию. Понял меня, щенок? Да, крикнул Дадли, когда я замахнулся на него палкой. Умничка, покивал я. С этой минуты я твой любимый брат, так и называй меня. Ну, как ты ко мне теперь будешь обращаться? Бэ, брат, ну ничего, потренируешься еще, хмыкнул я. Родителям скажешь, что я твой любимый брат, а к твоему любимому брату нужно относиться так же, как и к тебе. Повтори, относиться так же, как и к тебе, дебил. Ко мне, уже лучше, вздохнул я, крутя палку в руке, устраивая истерики. Ной, как ты умеешь, но твои родители должны понять, что как раньше уже не будет. Поттер не будет мыть посуду, батрачить в саду, голодать. Нет, ты можешь прийти домой и пожаловаться. Сделай это, дай мне только повод. Нет, брат, я не буду жаловаться. И еще вот что, даже если я буду спрашивать тебя о том, что произошло, ни слова. Понял? Да-да, совсем растерялся парень. Умойся и домой. Я кивнул в сторону, где в парке находился питьевой фонтанчик. Хм, а откуда я про него знаю? Я никогда не был в этом парке. А вот Поттер здесь бывал частенько. Кажется, я получил воспоминания Поттера. Интересно. Черт, как же ты не вовремя очнулся. Выругался я, очнувшись ночью в комнате Поттера. Парень заснул на стуле, и, судя по всему, он то ли заснул во время написания мне ответа, то ли теперь боялся засыпать. Опустив взгляд на стол, я удовлетворенно хмыкнул. Кроме исписанного пергамента, на столе стояла бутылка газировки и миска, в которой виднелись остатки чипсов, что так любил Дадли. Поттер всегда о них мечтал. Вот опять, память Поттера. Это хорошо или плохо? В целом я не буду против, если наши с Поттером сознания сольются. Лучший выход из нашей ситуации. Я не боюсь потерять себя или измениться до неузнаваемости. Люди меняются каждый день, каждый час и каждую секунду. Мы уже не те, что были в прошлом году. Так, что мне тут Поттер накатал? Дорогой. Я, знаешь, это письмо начиналось совершенно иначе. Раз за разом я пытался написать тебе ответ. Я был в ужасе. Поэтому скомкал бумагу и выкинул ее, после чего сбежал из дома в парк. Я бродил по тропинкам, пытаясь собраться с мыслями. Вот только ничего не выходило, а потом я встретил Дадли, который отправился на поиски потерявшегося Поттера. Последнее, что я запомнил, был кулак Дадли, летящий мне в лицо, а дальше, похоже, в дело вступил ты. Когда я пришел в себя и встретил Дадли, то мне показалось, что я окончательно сошел с ума. Вместо оскорбления и тумаков Дадли стал лебезить передо мной и называть братом, а еще от него воняло мочой. Дальше было только хуже. Мы с Дадли вернулись домой, где он быстро переоделся и закатил родителям скандал, что аж соседи полицию вызвали. Суть скандала была в том, что Петуния и Вернон притесняют его родного брата. Когда я родным-то успел стать, еле от полиции отбрехались, навешав лапши на уши. А потом Дурсли стали относиться ко мне так же, как и к Дадли. Представь, сегодня меня накормили так, что я еле до комнаты дошел, а комнату не заперли на замок. Еще и газировки дали с чипсами, а ведь так только с Дадли делали. Черт, даже если ты дьявол, то я готов продать тебе душу за такое. Не знаю, что с нами, но я не вижу минусов. Понимаю, что ты не видишь солнца, но я попробую поискать способ стать обратно единым целым. Может, я от Кверелла подхватил какую заразу? Как окажемся в Хогвартсе, обязательно поищем ответ в библиотеке. П.С. Еще пачка чипсов во втором ящике сверху. И правда чипсы. Хрустя вредным картофелем, я писал ответ Поттеру. Что написал? Немного. Насчет Дадли ответил, что мне не понравилось, когда меня бьют в челюсть. До сих пор болит. Так что с Дадли я поговорил на его языке. А вот все остальное. Будем решать, что делать дальше. Пока что у нас с Гарри идей не было, а те, что были, даже сивая кобыла не одобрила бы. Бред, одним словом. Так прошла неделя. Поттер отъедался, отдыхал душой и телом. Никакой работы по дому, еды сколько хочешь. Парень расслабился, а зря. Дурсли были его не самой главной бедой, ой, не самой. Приключения на первом году должны были ему многое сказать, но парень смотрел совершенно не туда, а я размышлял и строил планы на будущее. Ну и, конечно же, я ждал, и дождался. Гарри, кричало рыжее недоразумение из зависшего перед моим окном автомобилем. «Мы прилетели тебя спасать, пидец, БЛ», вырвалось у меня от увиденного. «Отойди, сейчас вырвем решетку». «Стоять», рявкнул я на оживившихся Фреда и Джорджа. «Сажайте машину, сейчас выйду». «Что, машину сажайте?» «Ага-а-а», протянул Фред или Джордж, после чего машина пошла сразу на посадку. Дурсли вроде не проснулись, а вот розам Петунии настал конец. Форт Англия приземлился прямо на розы, куда Поттер вложил больше сил, чем Петуния. Даже я разозлился, но, сделав глубокий вдох, смог дружелюбно улыбнуться рыжим чепушилом. «Гарри, привет!» — радостно вскрикнул Рон. «А мы думали, что Дурсли тебя заперли в чулан. Вон и решетка на окне. У нас были некоторые семейные разногласия», — хмыкнул я. «Вы меня спасать прилетели?» «Ага», — закивали близнецы. «Угнали машину у отца и прилетели. Летать круто». «Не спорю», — ухмыльнулся я. «Но вас же видели маглы? Тут есть модуль невидимости». «Ага, но сейчас-то вы не невидимы, ХМ». «Да мы быстро заберем тебя и полетели к нам». «К вам?» – удивился я. «А что тут делать?» – пожал плечами Рон. «Дурсли тебя ненавидит». «Ладно», – кивнул я. «Только вещи соберу и Дурслим скажу, что уезжаю. А ты говорил, что над ним тут издеваются». Услышал я край разговора, но дверь за мной закрылась. «Твои друзья помяли мои розы», – сказала стоящая внизу лестницы Петуния. «Маги, что с них взять?» – пожал я плечами. «Маглы для них, как эти цветы под машиной, растопчут и не заметит». «Знаю», — вздохнула Петуния. «И эти цветы больше мои, чем твои», — опять усмехнулся я. «Ты их пару раз полила максимум, так что и мстить буду я». «Уезжаешь с этими, верно, тетушка?» — кивнул я. «Проблема исчезает до следующего лета. Подарки можете не слать, как и слезливые открытки». «Ты не Гарри», — вырвалась у Петунии. И та испуганно зажала рот ладонями. «Я более злая версия твоего племянника», — фыркнул я. «Ночная версия, так сказать. А теперь дай мне собрать чемодан». Сборы не затянулись. Вещей у Поттера было немного. Подумав, я решил ничего не брать у Дадли. Пускай Уизли видит перед собой нищего мальчишку, который будет у них с рук есть за каплю ласки. «Поттер, может, и будет, а вот я сожру всех Уизли и даже кости обглодаю. Лети к Уизли или за мной», сказал я, выпуская сову из клетки. Та ласково попыталась отгрызть мне руку своим клювом, ухнула недовольно, когда я увернулся от внезапной атаки, и выскользнула в окно сквозь прутья. Подхватив клетку и чемодан, я спустился на улицу, где близнецы кидались косточками от засахаренной черешни в соседских котов. Загрузив чемодан, я быстро вернулся домой и под задумчивым взглядом Петунии стащил из шкафа десяток упаковок с чипсами и 4 бутылки газировки. «Бывай, тетушка», — качнул я головой на прощание. Уизли быстро загрузились в машину, и, чихнув мотором, та взмыла в небо. Я же показал Рону, как открывается пачка с чипсами, и дал ему их попробовать. Через мгновение на всю машину раздался громкий хруст, перемежаемый утробным чавканьем. «Вкусно», — оценил Фред или Джордж, когда я поделился и с ним чипсами. «Газировки хлебни», — сказал я, открывая бутылку. «Так еще вкуснее». «МММММ, отпад, маглы знают толк в обжираловке. Скорее уж мои родственники», — хмыкнул я. «Вот на чем нужно деньги делать, а не на всяких зельях. Тоже кафе Фортескью сколько на плаву держится, и лишь за счет мороженого». «ХМ», — близнецы задумчиво переглянулись и кивнули друг другу. «ХМ, я сейчас историю не поменял? Плевать, если близнецы начнут делать чипсы, я буду только рад. Но сначала проверю их на Роне, который жрет уже вторую пачку и почти выпил 2-литровую бутылку газировки. Пипец он жрун. Что с Поттером-то делать, когда парень проснется и увидит себя в незнакомом доме? Нужно письмо написать. Надеюсь, Поттер не растеряется сильно и не вызовет подозрений. Летели мы около 1,5 часов и наконец-то прилетели. Рон умудрился слопать половину всех чипсов и выпить вторую бутылку газировки. А потом конючил братьев, чтобы те приземлились, иначе из него потечет. Парни поржали, но все же решили не испытывать судьбу и сели в какой-то глуши. Так что до норы мы долетели без происшествий. И вот тут нас уже ждала Фурия, рыжеволосая, в домашнем платье, явно сшитом своей же рукой. Сочная рыжая милфа. Что, мне нравятся рыжие и не всякие там молодухи, у которых в голове только ветер. Молли выглядела очень неплохо. Для такого количества детей вообще шикарно. Это, конечно же, не касается тебя, Гарри, дорогой. Воскликнула в конце Молли и заключила меня в свои объятия. «МММММ, пахнет вкусно. кофе с корицей. Простите, миссис Уизли, вздохнул я, когда обнимашки закончились. Но это все и правда из-за меня. Ничего не хочу слышать. Почему они мне не сказали, что ты в беду попал? Приключение, улыбнулся я. Да уж, приключение. Если вас видели маглы. Маглы постоянно что-то видят, пожал я плечами. То чудовище в реке, то неопознанный летающий объект. Все уже давно привыкли и не верят в это. Ладно уж, махнула рукой Молли. Что уж там, давайте по стакану молока и спать. Да, мам, хором выдали близнецы. Арон что-то пробухтел и икнул. Нечего было так нажираться. Странно, что его еще не разнесло, как Дадли. Зелье или магическая наследственность. Молли и правда напоила нас вкуснейшим молоком с не менее вкусными печеньями. После такого не грех и поспать. Вот только какой сон в моем случае, Люмос, сказал я, зажигая на кончике поттеровской палочки крошечный огонек. Работает. Лежащий на соседней кровати Рон перевернулся на другой бок и захрапел еще громче. Парень вырубился мгновенно, стоило его голове коснуться подушки. Мне же не спалось. Через минуту я уже разошелся и выдал весь свой магический арсенал первокурсника. Причем заклинания получались с первого раза, и я уже решил, что я великий маг. Вот только стоило задуматься, как становилось понятно, что до великого мага мне далеко. Поттер целый год использовал одни и те же заклинания. Тут не только мышечная память, но еще и память магическая, если так вообще можно выразиться. Чем чаще ты повторял то или иное заклинание, тем легче оно у тебя колдовалось. Это аксиома. Твое тело запоминает каждое произнесенное заклинание, и то, что в начале года давалось тебе с трудом, в конце дается куда легче. Хрен усну, вздохнул я и, порывшись в сундуке, нашел пергамент и карандаш. Написать письмо Поттеру и спрятать в карман. Парень не глупый и сам найдет его, когда поймет, что сегодня я не оставил сообщение, а сам он оказался в чужом доме. После письма я картинно зевнул и прошелся по темному и спящему дому. На кухне горели светильники, но никого не было. Я прошел к выходу и без проблем оказался на улице. Двери тут, похоже, не запирают. Заходи кто хочешь, но мне же лучше. На улицу я пошел не просто так. Пока тренировался в магии, увидел в окне. Может мне, конечно, показалось, но я решил проверить. Видимо, соседство с Поттером так влияет. Жажда приключений заразна. Я прошелся через небольшой сад Уизли, кивнул садовому гному, грызущему старый башмак, и вышел на тропинку, ведущую в сторону берега. Люмос не использовал. Звезды и луна на небе давали достаточно света, чтобы не сломать шею о подвернувшуюся под ноги корягу. Я спустился с небольшого холма и оказался у тихо журчащей реки. В этом месте тропинка упиралась в небольшой деревянный мостик, перекинувшийся с одного берега на другой. Я оказался прав в своей дальнозоркости. На мосту стояла девушка. Хотя какая девушка? Девочка. Ее белые волосы развивались за спиной от налетевшего порыва ветра, как и белая ночная рубашка, в которой она решила прогуляться. Хоть ночь и была теплой, но это явно не та одежда, в которой следует гулять по таким глухим местам. «Чего не спишь?» – спросил я у девочки. «Ищу свой ветер», – ответила девочка, глядя на водную гладь, где отражалась луна. «Так вот же он, дует», – фыркнул я под очередной порыв ветра. «Это не мой ветер», – качнула головой девочка. «Так я поделюсь», – усмехнулся я, делая шаг на мост. «Правда?» – резко повернулась ко мне девочка и чертов Поттер проснулся. Первый том написан полностью и доступен на ад. Второй том написан полностью и доступен на Бусти. Ссылка в описании и комментах. Главы на ад через 2 дня. Глава 2. Да уж, вздохнул я, вставая с кровати. Вот и зачем ты переодевался вообще в эту ужасную пижаму? Не знаю, кому принадлежала эта пижама, но количество единорогов на ней меня слегка смущает. Еще и моя одежда куда-то пропала. Нет, серьезно. Поттер, мать твою, где одежда? Вон одежда Уизли на месте, а твоя моя где? А записка о том, что произошло в течение дня? Я был зол, хотя, нет, я был в ярости. Сопляк даже не осознает серьезность не только нашей ситуации, но и своей. Продолжает вести себя как придурок. Спокойствие. Вздохнув, я плюхнулся обратно на кровати под богатырский храп Рона, попытался помедитировать и понять, что меня так выбесило. То, что Поттер не гений, я и так знаю. Раньше меня это не бесило, а вот сейчас. Что произошло сейчас? Хотя, вот оно. Какого-то хрена Поттер проснулся посреди ночи, когда было мое время. Нет, плевать мне было на то, Когда Поттер проснулся, с этим я давно смирился. Задело меня совсем другое. Та девушка, с которой я начал разговор. Мне и так ни с кем говорить по ночам, а тут меня хамски прерывают. Выглядывая в окно, я особо ни на что не рассчитывал, но я словил дежавю. На мосту снова стояла она. Минута, и я уже на улице. Знакомая тропинка и жуткие тапочки Рона, на два размера больше его и моих ног. Чуть не скатываюсь кубарем с холма, когда спотыкаюсь о какой-то незаметный сучок на тропинке. «Привет», — улыбнулась незнакомка. «Ветер привел тебя». «Привел», — кивнул я. Странный ночной диалог. Стоим в пижамах, смотрим друг на друга и улыбимся как идиоты. «Ладно я, а ты чего улыбаешься?» Вчера у девчушки была хмурая и отстраненная моська. Что изменилось? Поттер ей что-то наговорил. «Придушу». «Нет, стой. Ты что, ревнуешь?» «Да». «И еще раз да. Никакой романтикой тут и не пахнет. Если эта девушка та, о ком я думаю, да она меня на год младше, а я сам не сильно взрослый. Нет, тут ревности нового плана. Я устал от одиночества этих ночей, и мне нужен был кто-то». «Да ладно, себе-то не ври, тебе нужен друг. Тот, кто выслушает и поймет. Поймет ли меня 11-летняя девица? Шанс на миллион». «Привет», — повторил я, ощущая себя слегка не в своей тарелке. «Мы вчера так и не представились». «Угу», — кивнула девушка. «Я познакомилась только с Гарри». «Так, что, я Луна», — сказала девушка, забавно тряхнув белобрысый копной волос. «Луна Лавгуд». «Га». Я застыл, понимая, что не могу соврать ей. «Нет, могу, конечно. Но тогда о какой дружбе можно потом говорить, Денис?» — сказал я, после небольшого раздумья адаптируя свое имя из прошлого мира под английский говор. «Денис Поттер. Все же я Поттер, тут как ни верти. Я в теле Поттера им и останусь, пока нахожусь в нем». «Приятно познакомиться», — с улыбкой ответила Луна, и я ощутил ветер, подувший мне в спину. «Ну вот, опять», — фыркнула Луна, поправляя растрепавшуюся от ветра прическу. «Хотя, будем честны, поправлять там особо нечего. Волосы девушки были растрепаны, и если бы не их длина, то, как и у меня, торчали бы во все стороны». «Стой!» Ветер дул в спину мне, так какого фига он в этот же момент дул в спину и Луне? «Ветер, ветер», — кивнула девушка и задумалась. «Хранитель балуется». «Хранитель?» — удивился я. «Угу», — покивала Луна, и тут я заметил в ее волосах тончайшую цепочку из крошечных жемчужин. «Хранитель всей округи. Он повелевает ветрами и любит шутить. Так вот чего я споткнулся на спуске. Думал, мне почудилось, но нет. Теперь я точно понимаю, что меня толкнула волна упругого ветра». «Не подскажешь, где он живет?» — добродушно спросил я. «Мне нужно его слегка придушить». «Скажешь тоже», — фыркнула Луна. «Он же хранитель. Он везде и нигде. Все ветра в округе принадлежат ему. Я чуть шею не сломал из-за него», — буркнул я, делая шаг и оказываясь на мосту через реку. Встав рядом с Луной, я проследил направление ее взгляда и удивленно выдохнул. Река перед нами была совсем небольшой, а ее ночные воды абсолютно гладкие, как зеркало. Взглянув в реку, я узрел отражение тысяч звезд на небе, не знавшим городского смога. Луна сияла сегодня особенно ярко, и казалось, что я смотрю в космическую бездну, текущую под нами. «Красиво», — вырвалось у меня, и я сделал глубокий вдох, поняв, что не дышу уже с минуту. Наваждение реки пропало, и я тряхнул головой, прогоняя тягучие, как вода под нами, мысли. «Мне нужно это тело. Чертов Поттер нас угробит. С моим появлением теперь абсолютно непонятно, есть ли в нашей голове крестраж». Я почесал шрам и с удивлением понял, что с него слезает старая кожа. Вроде в чертовом каноне его шрам никогда не заживал. Или мне кажется? Я не то чтобы и фанат, но плюс-минус знаю, что будет в книгах и фильмах. Фанфики. Ну, читал, только если я попал в фанфик, можно сразу топиться в этой реке. Чего там только не напридумывают, но это ладно. А вот если какой-нибудь Снейп воспылает ко мне чувствами? Через секунду я понял, что Луна смеется, и спросил у нее: «Ты чего?» «Ты смеялся, а я за компанию», — пожала тонкими плечиками девчушка. «Я смеялся?» «Да, смеялся. Правда, мой смех был скорее уж истеричным. Прости, шутку вспомнил. Расскажешь, КХМ? Такое я не готов еще рассказывать молодым леди. В общем, заходит в паб немец, француз и англичанин. Анекдот, мягко говоря, был на троечку, но Луна заливисто рассмеялась. Я же лихорадочно пытался вспомнить, какие еще смешные вещи знаю. «Тебе нравится рисовать?» – спросила вдруг Луна. «Не знаю», – усмехнулся я, вспоминая все свои потуги научиться рисовать. «Я просто не умею это делать. Хочешь, научу?» «Хочу. Только завтра», – ответила Луна грустно. «Я не взяла с собой ничего». «Хорошо», – покивал я и задумался. «А ты далеко живешь?» «Вон за тем холмом», – махнула рукой девчушка. «Минут за 40 дойду». «Стой!» «Стою», – серьезно кивнула Луна. «Да нет же», – выдохнул я, по привычке взлохматив свою голову. «Ты почти по часу ходишь сюда каждый день?» «Не каждый», – грустно вздохнула девочка. «Раз в неделю мы ходили гулять сюда с мамой, а потом ее не стало». «Прости, ты не виноват», – качнула головой Луна. Приглушенный хлопок, и на другом берегу появился мужчина. Высокий, в широкополой шляпе, скрывающий лицо, и развивающимся после трансгрессии за спиной плаще. Я и сам не понял, как оказался перед Луной, закрывая ее от незнакомца. Палочку я, конечно же, не взял с собой, да и от нее толку было бы меньше, чем от брошенного камня. Ни атакующих, ни защитных чар я не знал. Убить, конечно, можно и левиасой, вот только пока ты произнесешь заклинание, подхватишь камень и метнешь его в меня, изменяя векторы. За это время я забью тебя камнями раз 5, папа, воскликнула Луна. Ты рано. Прости, родная, виновато сказал мужчина, снимая шляпу. Завтра у нас расширенный тираж, и мне нужно доставить все экземпляры. Опять, укоряюще вздохнула Луна. Опять, КХМ, прокашлялся я. Папа, это Дэн, мой друг, представила меня Луна. Ау, приятно познакомиться, молодой человек, удивленно кивнул мужчина. Взаимно, сэр, ответил я, разглядывая патриарха семейства Лавгуд. Мужчина одевался как типичный маг, мода века это к 17-18, лицо обычное, с легкой щетиной. Прости, мне нужно идти, грустно вздохнула Луна. Ты придешь завтра? Постараюсь, но ничего не могу обещать, выдохнул я, понимая, что Поттер может отчебучить что угодно, в том числе и не спать всю ночь. Не спать, спать. Луна взяла отца за руку и помахала мне рукой, после чего они вместе исчезли в легком вихре трансгрессии. Со стороны она выглядела забавно. Человека засасывала в одну точку, причем двух людей засасывала в точку, находящуюся между ними. Так вот, возвращаясь к теме неспанья, когда Поттер спит, я бодрствую и наоборот. Но что будет, если я выпью зелье для сна? Поттер проснется или я засну? А если Поттер просто не проснется, может, решение всех моих проблем лежит на поверхности? Что там Поттера спрашивали на первом курсе? Напиток живой смерти? Облокотившись на перила моста, я задумчиво побарабанил по ним пальцами. Соблазн был велик, но, во-первых, такое зелье я точно не сварю. Хотя, думаю, можно прикупить с рук у старшекурсников. Во-вторых, я пока не хочу терять доверие Поттера. А тут ведь одна ошибка, и парень проснется, устроив мне истерику. Нет, я пока буду следовать своему плану. Наблюдаю, учусь, не вмешиваюсь. На всякий случай запасусь зельем для крепкого сна, но применю его только в крайнем случае. Хотя легко сказать, что я не буду вмешиваться. Меня совсем не привлекает, чтобы Поттер сражался с Василиском. Хотя был ли там Василиск, да плевать. Стоит Поттеру потерять сознание во время боя, как драться со змеюкой придется уже мне. Дневник, дневник, дневник. Если дневник и одновременно крестраж темного лорда окажется у Джинни, то мне достаточно его забрать себе, и тогда не будет никакой тайной комнаты и Василиска. Вот только как оградиться от влияния крестража. Свинец, металлу не только хорошо справляется с радиацией, но и магию неплохо экранирует. Все же один из трех божественных металлов. Свинец, золото и олово. Металлы, которые очень плохо поддаются магическому воздействию. Тоже гоблинское золото, которым расплачиваются все волшебники, сделано по секретной технологии. Оно еще сильнее сопротивляется магическому воздействию, чем обычное золото. Кстати, любая попытка подделать магическую валюту карается годом в Азкабане. Попытка сбыть такую валюту сразу тянет на 10 лет. Так что Гермиона, на каком-то курсе сделавшая связные монеты в виде магического галлеона, тянула на годик в тюречке. Откуда я все это узнал? Учебник по зельеварению за первый курс. Тут были не только зелья, но и много дополнительной литературы. Та же таблица совместимости простейших ингредиентов. Здоровенный разворот в конце книги в виде длинного и плохо структурированного списка. Его предполагалось заучить наизусть, что, конечно же, никто не делал. Разговор с Луной неплохо так поднял мое настроение. Теперь я не хочу прибить Гарри. Точнее, не так сильно. Теперь бы понять, откуда мне взять свинец. Хотя есть вариант. Я вернулся в дом. На кухне опять горел свет, а на столе стояла корзина, накрытая тканью. Заглянув в корзину, я увидел горку еще теплых пирожков с неизвестной начинкой. Есть не хотелось, но я все же взял один пирожок и попробовал. Неплохо. Клубничное повидло и мягкая ванильная булочка. Еще бы кружку холодненького молока, и будет идеально. Дожевывая второй пирожок, я поднялся на третий этаж, где расположилась комната близнецов. Спят ли парни в такой поздний час? Да плевать. Я тихо постучал в дверь. Второй раз, но уже громче. Третий, еще громче. За дверью наконец-то зашуршали, и через десяток секунд дверь приоткрылась. Я узрел рыжего парня, от которого внезапно пахло жареной картошкой. «Заходи», — кивнул парень, пропуская меня во тьму за спиной. Тьма оказалась обычной черной тканью, скрывающей свет из комнаты. Стоило отдернуть полог, как я оказался в комнате близнецов. С трудом можно описать, что я увидел. Комната парней походила на мастерскую безумного ученого, любящего собирать всевозможный хлам, так что его горы упирались в потолок. Стопки журналов, книг, пара велосипедов, приклеенных к потолку, колеса которых светились мягким белым светом, клетка, в которой сидел садовый гном и грыз сапог, левитирующие в углу пудовые гири. Мой мозг словил передоз от того, что я увидел, и я плюхнулся в ближайшее кресло, которое испуганно ойкнуло, а потом тихо замурчало. Что? Ну, мурчит кресло, и что? Мурчащих кресел не видели? Ты понравился Джоанне, с толикой ревности сказал подошедший близнец, который впустил меня в комнату. Кресло тем временем не только мурчало, но и стало делать мне массаж, причем очень и очень неплохой. Так чего пришел, у нас эксперимент в самом разгаре. Да я вижу, удивленно ответил я, разглядывая стену напротив. Вся стена превратилась в один большой огород. Какая-то растительность с толстыми стеблями и листьями, похожими на лопухи, полностью оккупировала стену. Второй близнец сейчас собирал урожай, запуская руку сквозь листья и срывая скрытые под ними плоды. При первом взгляде плоды были очень похожи на картофель. Здоровенные клубни с кулак взрослого боксера. Неподалеку расположилось ведро, где лежала почищенная картошка, а рядом стояла разделочная доска и котел, в котором кипело что-то фиолетовое. «В общем, мне нужен свинец», — вздохнул я, понимая, что дико хочу жареной картошечки. «Слушайте, а эта картошка съедобна?» «Вроде», — фыркнул рыжий. «Мы сейчас ищем зелье, которое будет превращать ее в такую же хрустящую, что и у маглов». «Парни, тут нету секрета», — недоуменно гляжу на близнецов. «Берите подсолнечное масло, нагревайте его и бросайте туда тонко нарезанные ломтики картофеля. Он жарится, и получаются чипсы, которые после посыпаются специями». «Так просто», — удивились близнецы хором. «Может, кулинария не ваша?» «Разберемся», — отмахнулся рыжий. «Масло, говоришь, литра два хотя бы», — пожал я плечами. «Ну тут зависит от того, сколько будете жарить чипсов». «Сейчас схожу на кухню», — кивнул рыжий. «Свинец вон в том углу». Пробравшись сквозь завалы всякой всячины, я добрался до угла, который близнецы отвели под склад. Все колбочки и ящики с ингредиентами были подписаны. «Зачем вам 3 литра мышьяка?» – удивился я, осторожно рассматривая полную банку порошка. «Добавляет сладости», – неразборчиво пробурчал оставшийся близнец, пытаясь откусить от внезапно посиневшей картошки. «Что с картошкой?» – слегка удивился я. «Зелье. Черт, а должно было получиться хрустящим. Эх». Парень кинул картошку в стену, но та мягко спружинила об нее и полетела обратно, впечатавшись парню прямо в лоб. «Черт!» — потер ушибленное место рыжий. «Хотя, интересное зелье, нужно оставить рецепт». Покачав головой, я занялся поиском свинца и вскоре нашел здоровенный свинцовый куб в ящике с опилками. «Отпили сколько нужно», — кивнул мне рыжий, подошедший глянуть, «чем я тут занимаюсь. Мне нужно половину», — вздохнул я, примерившись к куску свинца. «Потом возмещу». «Да без проблем», — махнул парень. «Вон пила». «Спасибо», — кивнул я, подхватив слегка затупившуюся ножовку по металлу, и стал пилить кусок свинца. Благо стенки ящика убирались, и мне не пришлось доставать огромный кусок из ящика. Вскоре вернулся второй близнец, притащив пузатую тару из стекла. В таре было темное масло, которое близнецы быстро налили в котел и подожгли под ним огонь. «Вы только осторожно», — сказал я, прервавшись. «Сильно не перегревайте, иначе масло загорится. А если загорится, не тушите водой, просто накройте крышкой, иначе оно загорится еще сильнее. Да-да, отмахнулись парни, продолжая свои эксперименты. Я предупредил, и если нора сгорит, то моей вины в этом не будет. Вскоре близнецы закончили нагревать масло и закинули туда первую партию зашипевшего картофеля. Я же закончил пилить свинец и задумчиво посмотрел на четыре толстые пластины, размером с четыре мои ладони. Все пластины я с трудом мог поднять до хруста в позвоночнике. Таскать все это с собой. У Поттера на чемодане даже облегчения веса нет, так что не вариант. Я бы дотащил, а вот как мне объяснить парню, с чего бы ему превращать свой позвоночник в костяную пыль? Сыровато. Тоньше нужно было резать. Жарь давай. Зелье лучше. Ты попробуй подбери нужное зелье. А если сделать его из масла? Кулинарное зелье? Хмыкнул я. Что? Обернулись ко мне парни. А, ты, сказал, зелье, кулинарное. Ну, сказал, пожимая плечами. Чего такой ажиотаж? Новое направление зелий. Огромные деньги. Даже не хочу думать, что пришло в эти слегка безумные и местами гениальные головы. Своих думалок хватает. Так ничего и не придумав, я утащил свинец и спрятал его в чемодане Поттера. Может, полностью экранировать чемодан? Хотя нет, будет совсем не то. Утро наступило как-то внезапно, и вот уже на моем месте Поттер. Это я понял на следующий день, когда Поттер опять проигнорировал мою записку. И ладно, черт с ним, но когда я не нашел Луну на нашем месте, я слегка вышел из себя. Нет, на Луну я не злился. Ну, не пришла и не пришла. Всякое могло случиться, но пока я не поднимал панику. Можно было бы, конечно, дойти до ее дома, ведь примерное направление я знал. Но выглядеть это будет странно. Поттер. Паренек решил, что он тут главный. Что ж, посмотрим, что он завтра ответит. Тем более давно нужно было заняться этим делом. Ну, погнали. Выдохнул я, устроившись на речном бережку. Сотня приседаний. Когда слабенькие ножки педюка отказали, я принялся отжиматься. Мое тело было довольно жилистым, так что и сотню отжиманий я вывез. Не сразу, конечно, с перерывами и отдыхом, но смог. Дальше прессы и скручивания, а когда ноги отошли, я побежал по тропинке вдоль реки. Далеко не убежал, став бегать туда-сюда. Сотня метров от моста и обратно. Завтра Поттер, если и встанет с постели, то это будет еле живое существо, пропущенное через мясорубку моих тренировок. Совсем уже страх потерял. Тренировки окончились подтягиваниями на карниз сарая с машиной Уизли. Я уже и сам еле на ногах стоял, а Поттер с непривычки весь день будет лежать пластом. Записку мелкому не оставил. Сам напишет, если захочет. Очнулся я в кровати. Рядом похрапывал Рон, а на табуретке стоял поднос с остатками ужина и какими-то зельями. А еще я ощутил в руке клочок бумаги и с довольной моськой развернул его. Ах, эти злые и неровные строки. Бальзам для моего черного сердца. Как ты посмел? Это мое тело. Ты лишь гость здесь, пока я не найду способ изгнать тебя. Больше так не делай, иначе тебе конец. Педюк совсем страх потерял. Придется объяснить Поттеру, где его место. Луны опять не было, но я был настолько доволен реакцией Поттера, что и сегодня не отправился в путешествие к дому Лавгудов. Хватит, прекрати, ненавижу тебя, убирайся из моего тела. Вчера всю ночь убил на тренировке и даже до рассвета дотянул. За день тело отдохнуло, и я довольно потянулся в постели под храп Рона. Выглянув в окно, увидел Луну на мосту и за несколько минут пулей добежал до него. Дэн, Луна. Наше одновременное приветствие переросло в дружный хохот. Луна сильно отличалась от той странной девочки, образ которой так старалась создать Роулинг. Хотя, будем честны, в книге ее персонаж раскрыт еле-еле. Сейчас же я вижу перед собой ребенка, который приходил на этот мост и предавался грустным воспоминаниям. Но со мной Луна оживилась, превратившись в того, кем и должна была быть. Обычную 11-летнюю девчонку, у которой появился друг, с которым можно было провести время. «Прости, что не приходила», — сказала Луна, когда мы просмеялись. Папа ногу подвернул, и я заботилась о нем. «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Как он? Поправился? Уже лучше?» — улыбнулась Луна. «Проще кость новую вырастить, чем вылечить растяжение. Но теперь он и без меня справится. Начнем?» Луна кивнула на уже установленный мольберт с большим листом плотной бумаги и кучу красок на специальной подставке. «Давай рисовать вместе. Каждый нарисует эту ночь, как он видит ее. Давай», — кивнул я, улыбаясь такому задору. «А тебя кто-то учил рисовать, мама?» Хотя она больше любила чертить руны, но там тоже нужен художественный подход. Так что все рунологи очень хорошие художники. Луна улыбнулась своим воспоминаниям и продолжила. «Тут кисти и карандаши. Давай уже. Мой уровень рисования был на уровне. Черточка, черточка, вот и домик. Но уж если падать лицом в грязь, то делать это с задором, которым сейчас вовсю пылала Луна. Сначала я взял кисти, задумчиво повертев ею перед глазами, понял, что кисти – это не мое. Поэтому я взял коробку с мелками, которые тут тоже оказались». Хотя Луна как-то странно фыркнула на мелки, но ничего не сказала, продолжив что-то рисовать. Пожав плечами, я провел пробную линию мелом и довольно выдохнул. Получилось то, что надо, так что вскоре я погрузился в процесс рисования со всей доступной мне силой. Все, выдохнула довольная Луна, когда закончила рисовать, а я все еще докрашивал мелком речную гладь. Все, хмыкнул я, придирчиво осматривая свое творение. Интересно, у меня получилось то, что получилось. Серо-зеленый берег, кое-как прорисованный мост с двумя белыми полосками, изображающими нас. Черно-чернильная река с вкраплением белых точек и синеватое небо с просто огромной луной на небе. Переведя взгляд на сторону луны, я удивленно удивился. Уж простите за тавтологию, но именно это я и испытал, увидев, как луна изобразила не окружающее нас пространство, а нас двоих со спины, рисующих свои картины на одном холсте. Луна рисовала просто великолепно, а уж по сравнению со мной. Хотя сравнивать творчество Луны с моим, это уже само по себе кощунство. Не люблю мелки, но у тебя получилось просто шикарно. Похвалила меня Луна и добавила, глядя на мою кислую физиономию. Я не шучу, мне нравится, как ты вкладываешь душу в рисунок. Спасибо, хмыкнул я, у тебя тоже получилось неплохо. До меня, конечно, далеко и есть чему поучиться, но ты старалась. Ай, не щипайся, это нарглы, фыркнула Луна и ущипнула меня еще. Они щипают в ночи непослушных детишек. Я вообще-то взрослый, фыркнул я. Ладно, ладно, ты великолепно рисуешь. То-то же, заулыбалась Луна. Давай еще, давай, поучишься у маэстро. Ай-ай, нарглы, прошептала Луна. Они везде. Мы еще сейчас занимались рисованием, после чего за Луной пришел отец. Поттер пока не просыпался, поэтому с хорошим настроением я решил устроить нашему телу растяжку. Помню, ходил лет в 19 на карате, и там нам делали растяжку, чтобы хорошенько махать ногами. В общем, это был тот еще ад. Для меня уж точно, а теперь и для Поттера. Посмотрим, как он завтра будет ходить в раскорячку. Прекрати, прошу тебя. О, меня уже просят, а не угрожают. Поттер растет над собой, но я ведь тут не просто так. Высшие силы отправили меня в этот мир, чтобы я сделал из Поттера настоящего мужчину. Луна сказала, что сегодня не придет, поэтому у меня вся ночь была свободной. Подумав, я зашел к близнецам. Правда, оказавшись в их комнате, я слегка оху, удивился увиденному. Из комнаты исчез почти весь хлам, зато все стены в комнате сейчас заросли картофельными деревьями. Оба близнеца махали волшебными палочками, заставляя картофель очищаться, а потом и шинковаться на тончайшие слайсы. Нашинкованный картофель летел в котел, в котором кипела розовая бурда. Буквально 10 секунд, и готовые с виду чипсы залетали в бумажные пакеты, а уже пакеты парни сами запечатывали, хитро сворачивая их, и складывали в два больших ящика. «С руками отрывают», — сказал встретивший меня близнец, возможно, Фред, ну или Джордж. «Дали попробовать ли?» Так он предложил всем на пробу разослать, а уже потом продавать кому понравится. «И знаешь что?» «Что?» «Всем понравилось. Не успеваем выращивать. Нужна своя ферма. И рабочие. Уже 50 галеонов заработали. Хм. Ну молодцы», усмехнулся. «Хотите платный совет?» «Хотим. Платный? Все равно хотим. Но платный. Без Поттера мы бы столько не заработали. Ну ладно. Много не возьму», отмахнулся я. «И мало тоже». «Хорошо сказал, и не поспоришь», — вздохнул рыжий. «Берти Ботс». «Что Берти Ботс?» «Плата у нас нету, но закажем». «Нет», — качнул я головой. «Почему они так популярны?» «Вкусные, а иногда невкусные. Эх, у них много вкусов, даже соплей из ушей». «Соплей, из ушей, да неважно», — отмахнулся я. «Сколько вкусов у ваших чипсов?» «Два. Соленые и соленые с перцем». «Тоже неплохо, но как насчет острых чипсов с медом? Или луком и сметаной? Интересно. Но как? Ну вы же тут кулинарные зелья изобрели», — фыркнул я. «Знал бы ты, Сколько нервов и денег мы убили на это зелье быстрой жарки, вздохнули парни. Только никому оно не нужно, кроме нас, вообще никому, цена, вздохнули парни. И одноразовость. Зелье достаточно дорогое и работает ровно сутки. Но если перестать в нем жарить, то выдыхается за час. Поэтому и приходится сразу делать огромные партии. Ну это уже не мои проблемы, хмыкнул я, пытаясь представить, где такое зелье может пригодиться. В кафе с большой проходимостью, где ты постоянно будешь жарить картошку фри. Совет я дал, годный, неплохой. Скоро и сами поймете, когда у вас станут меньше заказывать, покивал я. Вкус приестся, поэтому нужно разнообразие. В общем, мне нужны ваши учебники за все курсы, какие есть, и конспекты за те же курсы. Это тебе к Перси. Ага, кивнули парни синхронно. Он у нас хранитель книг и другого хлама в доме. Совет я вам давал, нам, книги и конспекты. Давай завтра. Тем более вы пойдете за покупками. За покупками, задумался я. У вас случайно нету снотворного зелья? Случайно есть. А что, сколько действует? Проигнорировал я вопрос парней. Часов 6, а то и 7, ответили близнецы. Варили для Джинни. Был у нее период, когда она заснуть не могла. Она и попросила нас сварить, так что всегда держим запас. Одолжите одно зелье, кивнул я. Да бери хоть два. Два так два, пожал я плечами. А где? Парни выдали мне зелье, спрятанное в тайнике под полом. И судя по всему, таких тайников тут куда больше. Ведь куда-то они дели весь хлам. Прекратить? После всех твоих угроз, я предлагал тебе дружбу, но ты решил, что я враг. Что ж, я всегда за мир во всем мире, но простить тебя просто так не могу. Один день в неделю, один день будет моим, тот, который я сам выберу. В твоей руке зелье сна без сновидений, будет действовать около 6 часов. Выпей его, как проснешься. Этот день будет моим, а заодно ты покажешь, что настроен на мир. Нет, что ж, твое право, вредить тебе я не буду. Ведь ты это я, но хорошая тренировка еще никому во вред не шла.